Глава пятая. «Откуда они у тебя?» Алена смотрела на то, как Игнат перекладывает пачку купюр из кармана в рюкзак. Встретил одного московского знакомого еще с той поры, когда все было хорошо. «Представляешь, он здесь, в Актарске, кем-то вроде главы администрации. Короче, руль. И он решил вернуть тебе долг?» «Подходящее он выбрал время». Учитывая ценность бумажных денег, сарказм Алены был Игнату понятен. «Не то чтобы долг. По старой памяти, советом помог ему. Макаров предложил, а я не отказался. Тебе сразу дать или потом сама украдешь?» «У меня еще есть. Куда их было тратить?» «Что, ни одного блестящего ситечка во всей округе?» «Можешь себе представить?» «С трудом. До Тарасова оставалось полдня пути. В Актарск они прибыли за пару часов до наступления темноты. Успели устроиться на ночевку, смыть под летним душем дорожную грязь, поужинать. Затем, оставив Алену в номере, Игнат пошел узнавать последние новости. Тогда-то, случайно увидев, Макаров к нему и подошел. «А что за советы такие, если за них деньги платят?» «Алена, раньше я этим жил и не бедствовал. Между прочим, у меня квартира на Тверской была. А я ведь из понаехавших». «Советами, что ли, зарабатывал?» «Можно сказать и так». «И все равно ничего не понятно». Возникали у людей ситуации, когда вдруг перестают идти дела. И люди, они во всех смыслах положительные. И недоброжелателей у них нет. И развить свой бизнес смогли достаточно. А потом раз — они все хуже и хуже, и даже к банкротству катятся. Бьются они ночами не спят, а толку ноль. Я им и помогал». «Как именно?» «Каждый случай отдельный. Этим и привлекателен. Шаблонов нет, а потому своего рода творчество. Это ведь как с катастрофами. Причем неважно с какими — автомобильными, авиационными, техногенными. По отдельности можно предусмотреть любые факторы, но когда они слагаются в определенной последовательности, ничего исправить не выйдет. Пример тот же Чернобыль». «А как же тебе удавалось?» «Не всегда. Случались иногда проколы. Как будто и разжуешь ему все, только глотай. По полочкам разложишь — действуй. А он упрется, как баран, лишь время на него потратишь. И зачем нас только знакомили?» «Кто именно?» «Случайно все получилось. Был у меня приятель. Вместе на физмате учились. Затем мне пришлось отчислиться, а он по окончанию в предпринимательство решил податься. Пересекались мы иногда. Привет, как жизнь, все замечательно. И вот однажды, смотрю, он сам не свой. Что случилось?» «Дела, — говорит, — хреново идут, дальше некуда. Если совсем коротко, смог я ему помочь. Через какое-то время он меня своему знакомому в схожей ситуации порекомендовал. И снова получилось. Ну а дальше пошло-поехало». «Антикризисный менеджер?» «Масштабы не те. Но на жизнь хватало. Предпринимательство вообще, на мой взгляд, следует отнести к категории рискованных профессий». «Почему?» Игнат ни разу не пожалел о том, что Алена продолжает быть рядом. И поболтать есть с кем, и все остальное. Достаточно протянуть руки. К тому же нельзя отрицать, что его самолюбию не льстят брошенные на него порой мужские завистливые взгляды. Девушка она видная. Любовь. Игнат и раньше в нее не особенно верил. А сейчас и подавно. Энцефалограмму головного мозга влюбленного человека от шизофренической не отличит ни один специалист в мире. Вот и все, что нужно знать о ней. Попалась мне однажды статистика средней продолжительности жизни американских, заметь, миллионеров. И была она удручающей, немногим больше 50. Казалось бы, с чего? Уровень жизни, о здоровье заботятся. А вот поди ж ты. И в чем тогда причина? Стрессы, Алена. Стрессы. Любой серьезный бизнес — это гонки на выживание. Игнат на мгновение задумался, вспоминая. Замечательные были времена. Все, Алена, пора спать. Если не поняла, это намек. Они тогда действительно были прекрасными. Поработал какое-то время на износ, пора отдохнуть, и пусть весь мир подождет. Где-нибудь в таком месте на планете, куда еще ни разу не заносило. В исконно русском духе. Короткое лето, когда день год кормит, и долгая-долгая зима, с ее чередой бесконечных праздников, когда только и остается, что лапти плести. — размышлял Игнат, давая волю рукам и в очередной раз удивляясь тому, как легко Алена предугадывает его желание. Отсюда и наш менталитет. Взялись, горы свернем, но только в случае острой необходимости. Затем ему стало не до размышлений. Следующий пункт общественного питания, который им пришлось посетить, находился уже в пригороде Тарасова и был когда-то частью промзоны. Представлял он собой длинное приземистое одноэтажное здание из силикатного кирпича с забранными решеткой окнами и шифером, покрытым зеленоватым налетом мха. Утром они едва не проспали. Завтракать было некогда, а питаться в пути — занятие не для слабонервных. Из-за пыли, тряски и риска повредить зубную эмаль краем кружки или горлышком фляги проще потерпеть. «Проголодалась?» — завидев вывеску, поинтересовался Игнат у Алены. Едва они покинули кузов грузовика и стояли, разминая ноги и озираясь по сторонам. «Да, но могу и подождать, сколько нужно». «Пойдем», — принял решение Игнат. «Хочу чего-нибудь горяченького». Он твердо знал, есть нужно при малейшей возможности. Следующий случай может подвернуться не скоро. А то, что хранится в рюкзаках, всегда подождет, поскольку скоропортящихся продуктов в них нет. Окна в столовой по случаю летней жары были открыты, а изнутри исходили довольно аппетитные запахи. Немного удивила Игната тишина. Обычно оттуда слышится стук ложек и невнятные разговоры. «Вероятно, посетителей нет», — посчитал он. «Либо же их совсем мало». Тишина его и подвела. Наружная дверь была металлической и распахнутой настежь. Другая, обычная, вопреки всем правилам пожарной безопасности, открывалась вовнутрь. После яркого солнечного дня освещение показалось ему полумраком, и когда Игнату удалось рассмотреть зал, он едва не выругался. Длинно, затейливо и витиевато, они попали сюда далеко не в подходящий момент. Стрельба могла начаться в любую секунду, а инициирует ее что угодно. Резкое движение, звук сдвигаемой мебели, даже кашель. Справа и слева от них находились две группы людей, и они наставили друг на друга оружие. Кто такие? Догадаться было несложно. Откликнувшиеся на предложение Константина, который собирался прибрать к рукам левобережье, чтобы контролировать Тарасов полностью. Как пытался добраться сюда со своими людьми Артемий? Начнись, заваруха. И Алена с Игнатом оказались бы под перекрестным огнем, в то время как открывшаяся внутрь дверь не позволила бы им срочно покинуть столовую. Движением плеча Игнат сбросил с него автомат, чтобы ремень оказался на сгибе локтя, и повернулся к Алене. «Возьми». Девушка приняла оружие так, что опытному глазу сразу становилось понятно. Она не умеет с ним обращаться. Подобным образом берут пальто, любую другую вещь, которая не таит в себе ровно 30 смертей. Плавно подняв руки до уровня плеч, Игнат сделал два шага вперед. «Джентльмены!» — громко обратился он сразу ко всем. «Прошу минуточку внимания. Положа руку на сердце, мне глубоко плевать на ваши разборки. Но не хотелось бы пасть жертвой недоразумения. А потому хочу напомнить, что существует такое волшебное слово, как компромисс. И если мы сейчас дружно о нем не вспомним, боюсь, вскоре вспоминать-то о нем будет некому. Особенно учитывая тот фактор, что соотношение сторон примерно равное». С кухни потянуло вонью чего-то подгоревшего. Те, кто в ней находились, наверняка сбежали, как только все началось. И правильно, по мнению Игната, сделали. «Ты кто?» — косясь на него, спросил один из тех, кто находился справа. Скрывать свое имя не имело никакого смысла, ровно как и желание. «Игнат!» «Ты кто?» — Алена задала тот же вопрос, но совершенно в ином контексте. Они сидели за столом в углу. Девушка, несмотря на загар, выглядела бледной, хотя прошло уже достаточно времени. «Ешь давай!» «Игнат, чего я о тебе не знаю?» «Что ты обо мне можешь не знать? Голым, что ли, не видела?» Он попытался отделаться шуткой. «Почему они тебя послушались?» — не успокаивалась Алена. «Жить хотели, и в моем лице им подвернулась отличнейшая возможность. Все-таки человек со стороны». Говядина была жесткой. Что не мудрено. Кому придет в голову лишаться молодой, дающей молоко буренки? Скота оставалось мало, а режет его в основном по причине глубокой старости. Или в том случае, когда он приболел и мало надежд на выздоровление. Умершие своей смертью животные из-за трупных ядов есть нельзя. Игнату приходилось кромсать мясо ножом на мелкие части. И без того в жизни хватает трудностей, чтобы пичкать желудок большими кусками плохо пережеванного мяса, что явно не пойдет ему на пользу. К тому же стоило беречь зубы. «Мне показалось, что они так отреагировали после того, как узнали, что ты Игнат». «Тебе действительно показалось». Он искренне верил в то, что говорил. «Да, часть людей наверняка о нем знает, и все-таки главную роль сыграло не имя». Они обрадовались предоставленной им возможности не сдохнуть как нельзя более глупо. «Игнат, что ты сказал тому типу, который подошел к тебе и о чем-то спросил?» Она испуганно сжалась и торопливо добавила. «Извини, что лезу не в свое дело». Это являлось тем, что ему в Алене не нравилось. Иногда она обрывала себя на полусловие именно с такой реакцией. И в то же время все было понятно. Достаточно вспомнить ее собственные слова. «Боль, боль, боль». Понятно и вызывало жалость. Сказал, что тоже к Константину, но по личному вопросу. Константин Валерьевич Стекольников — высокий, светлоглазый, с волевым подбородком мужчина средних лет, чем-то похожий на главного героя в нашумевшем некогда телесериале. Происходил из того поколения и из той породы людей, которые с завистью слушали, как же быстро делались гигантские состояния в 90-е. Переступая через трупы, рискуя стать одним из них — но быстро. А еще он твердо знал, что легче всего делать деньги в эпоху перемен, когда нет ни экономики, ни закона, ни порядка, ни цензуры, и на общественном телевидении в ночное время транслируют откровенную порнуху. А страной руководит так называемая семибанкирщина, когда молодежь спивается и старчивается, а наиболее популярные профессии при опросах у школьников — киллер и проститутка. Когда заголовки газет и телевидения пестрят новостями о заказных убийствах известных людей. И к ним привыкают настолько, что шутят. Спорим, такой-то будет следующим. Справедливости ради, случалось, также быстрое состояние и исчезали. А те, кто буквально вчера управляли страной, умирали от инфаркта на съемных квартирах. Константин Валерьевич всего этого не боялся. Потому что риск того стоил... и отчаянно завидовал тем, кому повезло родиться в эту замечательную эпоху. Затем любимая им эпоха прошла. Перемены были такими, что Стекольников, наблюдая за тем, как рушится вокруг него мир, как исчезает все, что имеет отношение к полимерам, а на создание того же компьютера уходит порядка ведра нефти, размышлял, что с удовольствием бы вернулся в прежние времена, если не дворником, то каким-нибудь слесарем или токарем точно. Особенно, когда Тарасов накрыло облаком спор. И благо, что основная часть выброса прошла мимо. Но хватило и того, что досталось на его долю, убавив население областного города по оптимистическим подсчетам на треть, и это было только началом. Нет, не таких перемен он ждал. Но нужно было продолжать жить. Перед всем этим Константин Валерьевич успел кое-чего добиться. Дающий неплохой доход бизнес, связанный с ремонтом и строительством дорог, деятельность, где бюджетные деньги пилятся проще всего. Как следствие, прочные связи в областной администрации, где со многими его обитателями Стекольников был на короткой ноге. Роскошный дом в техностиле, в месте, которое называли Тарасовской Рублевкой. Недвижимость за границей, автопарк и прочие атрибуты жизни преуспевающего человека. Затем... привычный мир рухнул. Обладая неплохими организаторскими способностями, Константин сумел собрать вокруг себя достаточное количество решительных людей. И через год возглавлял крупнейшую группировку в Тарасове. Действовал он жестко. Вернется центральная власть, не вернется. Спросит его за содеянное, не спросят. И через какое-то время Стекольников стал тем, кого называли королем Тарасова. Чего Константин откровенно не любил, потому что предпочитал... лезть тонкую. Идея заняться торговлей людьми пришла в голову не Стекольникову и никому-то другому в Тарасове. Подобные рынки появились в крупных и не совсем городах уже давно. Существовали и охотники за головами, поставляющие туда часть товара. Часть, поскольку не такая уж и редкость, люди шли в кабалу добровольно. Подобное в истории человечества уже случалось, когда от полной безысходности продавали и себя, и жену, и детей. Ими Стекольников не торговал и иногда не принимал заказы. Мне столько-то длинноногих грудастых блондинок или брюнеток такого-то возраста. Они, кстати, неплохо пристраивали себя и без него. Константин Валерьевич вообще в этот элемент своей деятельности толком не вникал. Им продолжал заниматься тот, кто рынок в Тарасове и создал, до того, как Стекольников не положил на него лапу. И даже в какой-то мере стыдился. Но были и приятные бонусы. После смерти от черной плесени жены и двух горячо любимых сынишек, он как с цепи сорвался, меняя одну любовницу за другой. Пусть до гарема, в отличие от некоторых других фигур его уровня, дело и не дошло. Зная его слабости и вкусы, каких-то сотрудниц придерживали до той поры, пока он не посмотрит и не убедится, ничего интересного нет. Взяв работорговлю в свои руки, Стекольников со свойственным ему цинизмом постарался придать ей хотя бы отчасти цивилизованный вид. Никаких обнесенных колючей проволокой лагерей, где в ожидании торгов томятся несчастные узники. Зачем? Подписал человек так называемый документ о сотрудничестве, добровольно вверив свою жизнь тем, кто распорядится ею лучше, коль скоро сам он наладить ее и не смог. И все. Называй себя как угодно. Но по сути своей ты раб, и у тебя есть хозяин. Отдельный вопрос, что подписать соглашение можно и добровольно, и под стволом автомата. Но этот вопрос Стекольникова волновал мало, если трогал вообще. Константин заметно прихрамывал. Сказывалась огнестрельная рана. Случалось, донимали головные боли, последствия контузии. Однажды только чудо и спасло, когда в его машину прилетел заряд из гранатомета. Прежде чем стать, кем он есть, Стекольников не единожды мог сдохнуть. Тогда по какой причине он должен жалеть других, бояться взяться за оружие и при необходимости кого-то убить? Лопата им в руки и бесконечная картофельная гряда до горизонта. В конце концов, тысячелетия назад аристократия так и появилась. Ты либо воин, либо холоп. Ибо деньги в те времена значили уже многое, но еще не все. Как случилось позже. Массивная, обшитая резными деревянными филенками дверь кабинета Стекольникова, где внутри прятался в два пальца толщиной стальной лист, открылась легко и бесшумно, пропуская кряжистого Семена Полуяркова. «Костя», — сказал он, — «там к тебе посетитель напрашивается». Семен был едва ли не единственным, кто мог позволить себе называть Стекольникова настолько фамильярно. Соратник и особо доверенный человек. «И кто же он?» «Некий Игнат». Полуярков, испытующий, взглянул на Константина, на что тот кивнул. «Знаю о нем». «Вышел через людей на меня, я с ним поговорил, и он заявил, что желает с тобой встретиться». «Чего ему надо?» «Объяснил бы, что набором рекрутов лично не занимаюсь». Обитающий в левобережье Стефан давно уже стал для Стекольникова костью в горле. Как будто бы и ситуация не критичная, но горло дерет. Глотать больно, к тому же затяни, и все может закончиться настоящей проблемой. Бойцов у Константина достаточно, и все-таки решать ее своими людьми нецелесообразно, ибо потери неизбежны. Но можно привлечь их со стороны. Схема придумана в незапамятные времена. Но и сейчас время от времени ею пользуются люди его ранга. Потому, желая заработать, и подтянулся в Тарасов всякий сброд, умеющий пользоваться оружием в той или иной степени. Понятно, Стефан не может не знать, и наверняка пытается предпринять то же самое. Но бабки, они могут решить все, а у Константина их куда поболее будет. В том-то и дело, что нет. Тогда чего он хочет? Утверждает, что личное, и скажет только в разговоре с тобой. Как ты на это смотришь? Положительно. Стекольников не задумался. Сам по себе Игнат был мало ему интересен. Разве что взглянуть на него да пообщаться, но он мог пригодиться в одной хитрой комбинации, если они сумеют договориться. «Где его примешь? Сюда и пригласи. Полагаешь?» Сомнения Семена не были лишены резона. Есть и более подходящие места, где посетитель окажется под неусыпным вниманием телохранителей, о существовании которых даже не заподозрит. «Зови, Сёма, зови. Так убивать не приходят. Кстати, не знаешь, он в Тарасов один приехал?» «Сказали, будто бы при нем какая-то шмара?» «Зови», — повторился Стекольников, подходя к окну. Оно выходило во внутренний дворик бывшей музыкальной школы, которую он в свое время избрал для городской резиденции, уделив немало времени и средств, чтобы превратить в твердыню. Там внизу все было прекрасно. Аккуратно подстриженная зелень, клумбы, газоны, плитка, ажурная беседка посередине, и, бывая в ней, он на время забывал, что творится сейчас в мире. Даже со стороны вид дворика действовал на него умиротворяюще. Вокруг цветущего кактуса с ножницами в руках кружила приятной наружности девушка и что-то ловко подстригала. Хотя, на его взгляд, и без того все выглядело замечательно. Любуясь, Константин размышлял о том, что если все так пойдет и дальше, ему и работать-то будет не с кем. Вымрут люди, если и он к тому времени останется жив. Мало черной плесени, всяческих болезней, которых некому и нечем лечить, периодически голодных зим, повсеместной привычки стрелять друг в друга по малейшему поводу и низкой рождаемости, так еще и детская смертность достигла катастрофических размеров. Она всегда была главным бичом человечества. В прошлом веке с появлением антибиотиков проблему получилось одолеть, без малого полностью. Но теперь она снова вернулась в прежних размерах. Когда за спиной Стекольникова отворилась дверь, Константин обернулся не сразу, чтобы поставить Игната на место и ясно дать понять. Он не боится ни его, ни полумифической третьей силы, существование которой почти не верил, а заодно, чтобы сразу поставить на место. Причина визита была ему понятна. Игнат, по выражению Сёмы, нашел какую-то шмару и теперь пытается устроить себе спокойное и теплое местечко. Проблема заключалась в том, что прежние заслуги мало кого волнуют. Особенно сейчас, когда Игнат остался один. Константин успел принять решение. Ничего против иметь не будет, но начинать придется с низов, а там как себя проявит. «Проходи, присаживайся», — гостеприимно указал рукой Стекольников на кресло, разделенное от другого круглым столиком, на котором стоял неплохой выбор спиртного. Малая часть из того, что содержалось в баре по соседству. «С чем пожаловал?» «С просьбой». Не скрываясь, Константин удовлетворенно кивнул. Значит, не ошибся. «Выпьешь?» Игнат пожал плечами. Не то чтобы хотелось, но в таких случаях отказываться обычно не принято. «Что тебе налить?» «То же, что и себе». «Тогда это». Стекольников на мгновение задумался перед тем, как взяться за бутылку можжевелового джина. «Извини, комнатные температуры. Зато есть лимон». «Наверняка тот вырос на подоконнике. Ну, где теперь взять другие?» «И что у тебя за просьба?» «Как говорили раньше, личного характера», — улыбнулся Игнат. «Сейчас тоже так говорят», — ответно изобразил улыбку на лице Стекольников. «Константин, мне бы хотелось, чтобы ты нашел одного человека. Во всяком случае, попытался это сделать». «Кого именно?» «Несколько месяцев назад у меня пропала сестра Кира». С той поры прошло много времени. Мне остается только надеяться, что она все еще жива. «Ну и как ты себе это представляешь?» «Плохо представляю», — кивнул Игнат. «Шансов мало, но у тебя по известной причине их больше всего. Искать не значит найти», — размышлял Константин. «Так почему бы не попробовать? К тому же он пришел как нельзя вовремя». «Я попытаюсь», — сказал наконец Стекольников. В надежде на ответную услугу. Для того, чтобы найти Киру, Игнат был готов пойти на все, даже убрать Стефана, что явственно истекало из того, что он успел узнать о сложившейся в Тарасове ситуации. Ведь предложи Игнат в оплату ту жалкую горсть золотых монет, что у него имелось, Константин посмеется. Меня это устраивает. Фотография Киры есть? Фотографии нет, только вот это. Игнат положил на стол перед Стекольниковым сложенный в четверо тетрадный лист. Константин развернул его, чтобы увидеть карандашный портрет. «Симпатичная, даже красивая», — некоторое время спустя сказал Стекольников. «И сделано мастерски», — мимолетно подумав о том, что если бы Кира прошла через его рынок, на нее обязательно бы обратили внимание со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но он ее не видел. Тот, кто рисовал Киру, нисколько сестру не приукрасил. Она у Игната действительно красавица. Портрет был похож удивительно, но чего художнику не удалось передать точно, так это и ее улыбки. Она у Киры... солнечная, что ли. Точнее, и не выразишься. Сам рисовал? Нет, обделен талантом. Сколько ей? 22. Стекольников успел перебраться за рабочий стол и теперь делал заметки. Глаза? Карие, волосы темно-русые. Рост? Чуть больше 1,60 м. И еще она чуточку картавит. Игнат улыбнулся снова. Теперь уже не Стекольникова, воспоминания. В детстве сестра картавила сильно, помогли только долгие занятия с логопедом. И Игнат заставлял Киру произносить слова, в которых «Р» не единственное. Раритет, репродукция, например, или рерих. Кира злилась, отчего картавила еще больше. Когда все началось, сестра училась в школе в крохотном городке в Приуралье, где владелец магазинчика и пары киосков считаются едва ли не олигархом. Кира приехала к нему в гости на летние каникулы. Проблему с жильем в столице он уже решил. А Игнат был рад показать ей город, в который за несколько лет жизни влюбился по-настоящему. Должны были приехать и мама с отцом, но папа не вовремя заболел. С тех пор Игнат о них ничего не знал. И оставалось только надеяться, что плесень обошла их городок стороной. «Талантливый художник!» — Стекольников снова рассматривал рисунок. «Был. Значит, договорились?» Игнат поставил практически нетронутый стакан на стол. Говорить больше не о чем. Помимо того, вызывало беспокойство Алена. «Буду должен в любом случае. Константин не из тех людей, кто воспользуется ситуацией». «Это само собой разумеется». Ни на миг не задержался с ответом Стекольников. «Результат не гарантирую, и мне потребуется время». «Когда подойти?» «Что-нибудь узнаю, найду сам», — ответил Константин, заставляя Игната усмехнуться. Благо, что он уже шел к дверям, и лица его не было видно. Название у гостиницы, в которой они с Аленой на время поселились, было воистину фееричным. «Отель Калифорния». В остальном она представляла собой барак, где внутреннее помещение разбито дощатыми перегородками на крохотные комнатушки. И клиентура в ней соответствующая. Хмурые бандитские рожи, неприятные женщины, полубомжи и тому прочее. Собственно, Игнат снял в ней номер только для того, чтобы на время встречи с Константином не бросать Алену на улице, что грозило еще большими неприятностями. Проходя по длинному с грязными окнами коридору к занятой ими комнатенке, Игнат услышал голос Алены из-за чьих-то дверей, и он был полон отчаяния. «Пожалуйста, не надо!» «Леночка, не ломайся!» Мужской был ласковым и игривым. «Нас здесь всего четверо. Какие для тебя пустяки?» «Не надо, прошу вас!» «Проня, ты же говорил, что она безотказная. Укорил кто-то?» «Еще какая! Просто у каждой женщины есть свой ключик к сердцу». «И какой же у нее? Сейчас покажу». Пощечина была сильной. Она хорошо донеслась через закрытую дверь, как будто действие происходило в двух шагах от Игната. «Быстро с себя все скинула!» Игнат тронул дверь, и она легко поддалась под его усилием. Придержав ее, он дослал блеснувший латунью патрон в казенник пистолета. Щелчок почти не был слышен. В большей степени по той причине, что из-за двери раздался восторженный рев. Все верно. Фигурка у Алены точеная. Тяжело вздохнув, Игнат решительно надавил носком обуви на нижний край двери. Стрелять он начал с порога, бегло перенося огонь с одного силуэта на другой. Этим ему всегда пистолет Марго и нравился. Мягкой отдачей, легким спуском, и рикошетов можно не опасаться. Калибр несерьезный, зато пуля безоболоченная. Малая пробивная способность. Ее с лихвой перекрывают тяжелейшие раны, если стрелять в незащищенные броней части тела. То и не было. Какому придурку придет в голову напяливать на себя бронежилет в гостиничном номере, еще и в такой момент? Помимо того, Игнат сделал на носиках пуль аккуратные крестообразные надрезы, превращая их в совсем уж страшную вещь. Пройдя по всем четверым, он пошел на второй заход, тщательно выцеливая в голову замерших на какое-то время от болевого шока ценителей женской красоты. Единственное, что Игната заботило, застывшая, как изваяние Алена, начнет метаться. Но нет, она лишь вздрагивала при каждом выстреле. Расстреляв магазин, Игнат поменял его, чтобы добавить тому, которому не хватило, заставив его прекратить, наконец, конвульсивно дергать ногами. Алена, к появлению Игната, была уже полностью без одежды, и теперь прикрывала ладонями грудь и треугольник светлых волос на лобке. Игнат усмехнулся. Согласно анекдоту, куда практичнее спрятать за ними лицо. «Одевайся», — сказал он. «Больно?» Пострадавшая от пощечины часть лица Алены горела огнем. Девушка на миг прикоснулась к ней кончиками пальцев. «Переживу, дело привычное. Игнат, мы что, не убежим?» «Нет. Поверь мне, не стоит. Старые знакомые», — в свою очередь поинтересовался он. «Только тот, кого ты убил первым». Выходя из комнаты уже одетой, Алена с ожесточением пнула лежавший у дверей труп, пробормотав. «Всех бы так. Игнат, что мы теперь делать будем?» «Стоять и ждать», — пожал плечами Игнат. Ему через окно хорошо было видно, как торопятся сюда пятеро вооруженных мужчин. Яков Крутов, возрастом лет 40, полный невысокого роста и с огромными залысинами. Много лет проработал на труповозке, а потому мертвыми телами удивить его давно было нельзя. На какие он только не насмотрелся. Что здесь произошло? Крутов мельком осмотрел трупы через распахнутую дверь и обратился к сидевшему на подоконнике Игнату. Оружейный огонь со смертельными убийствами. «Ну и кто их?» «Я». Крутов оглядел Игната с головы до ног, удивляясь его спокойствию. Несколько минут назад убил четверых и разве что не зевает. Из покойников он не признал никого. Наверняка они из тех, кто прибыл сюда на зов Константина. Стрельба здесь — дело привычное. Неподалеку расположена питейная, и обстановка в ней зачастую напоминает ту, что бывает в ковбойских барах из вестернов. Но он отвечал за район перед Константином, и теперь ему предстояло с ним объясниться. Игнат, в свою очередь, думал о том, что четверка прибывших вместе с толстячком людей держится, на удивление, бестолково. «За что ты их?» «Ля ноблес оближ». «Не понял». «Положение обязывает», — пояснил Игнат. «Какое еще положение?» «Любого уважающего себя человека». Ситуация начинала ему надоедать. «Ты ведь под Константином ходишь?» «Да». Одним коротким словом Кротов умудрился передать все свое уважение, которое он испытывает к Стекольникову. «Приглядываю здесь за порядком». «Хреновенько ты за ним приглядываешь», — усмехнулся Игнат. «Тогда поступим так. Мы с ней», — он движением головы указал на Алену, — «пойдем к себе. Комната номер 17. Ну а ты доложишь Константину, что стрелял его сегодняшний гость». Вряд ли у Стекольникова их было много, и потому он наверняка поймет, о ком именно идет речь. «Из-за чего все началось?» — продолжал допытываться Кротов. «Они приставали к моей девушке». «А-а-а, ты предлагаешь соскребать мозги со стен, чтобы привести помещение в божеский вид?» «Подскажу. Барахла после них осталось достаточно, так что желающие найдутся легко. Вопросов больше нет? Алена, нам пора». «Как тебя кличут-то?» — догнал его вопрос Кротова. «Пиноккио», — ляпнул Игнат, опасаясь теперь, чтобы кличка к нему не прилипла.